Кавалер. Качалась Галя в гамаке, ела абрикосы. Почуяв сласть в ее кульке, слетелись злые осы. Раздался плач, раздался крик, упал в траву кулек, и Галя вмиг на землю прыг и к даче наутек. Сережа веткой помахал, и разлетелись осы. Кулек поднял, плоды собрал, снес Гале абрикосы. А мог бы лечь в гамак и съесть. Да, кавалеры все же есть.